Зато Меган это прекрасно понимала. Она лишь засмеялась, умолчав о том, что Девлин предложил рубины, думая, что его жена будет красоваться на этом балу в розовом. У Люсинды было еще множество дел. Ей некогда было задавать Меган вопросы о столь странном поведении. Тем не менее, перед самым уходом она все-таки предложила. «Мне кажется, тебе нужно вздремнуть, моя дорогая». Меган нашла в себе силы улыбнуться и поблагодарить Люсинду Сент-Джеймс, прежде чем та вышла из гардеробной. «Неужели действительно приедет королева?» — крикнула Меган ей вслед. «Конечно!» — донеслось в открытую дверь из коридора. «Конечно!» «О, Боже!» — простонала Меган. Глава 43. «Люсинда Сент-Джеймс, либо ты, наконец, сделаешь это треклятое объявление о моем браке, либо станешь свидетельницей того, как герцог Родстон учинит грандиозный скандал». Герцогиня подозрительно покосилась на внука, затем поискала глазами Меган. Та стояла в другом конце зала, окруженная плотным кольцом молодых людей. «Дев, ну что ты говоришь?» — укоризненно качая головой, сказала Люсинда. «Бал только начался. А для того, чтобы увести ее из этой толпы, вовсе не требуется учинять скандала. Достаточно приглашения на танец, что, как ты знаешь, вполне допускается правилами приличия». «Вряд ли приглашение на танец будет достаточно», — проворчал Девлин, однако решительно направился в сторону Меган. Глядя ему вслед, герцогиня снова покачала головой. Она и не подозревала, что ее внук собирается сделать официальное объявление сам. И герцогиня услышала это объявление. Она не могла не услышать его, как и большинство гостей, ибо герцог сознательно произнес свои слова во весь голос. «Прошу прощения, джентльмены, но я хотел бы потанцевать со своей женой». Тех, кому не удалось это расслышать, мгновенно просветили их соседи. В зале стоял радостный гул. Герцогиня вздохнула, сожалея о том, что минуту назад она была чуть ли не единственной хранительницей этого замечательного секрета, а теперь... Но она тут же улыбнулась про себя. Уж если ее сюрпризу и суждено было провалиться, то лучшего способа для этого и придумать нельзя. Что же касается Девлина, мальчик просто позеленел от ревности, и не было ни единого человека, который бы этого не заметил. За исключением Меган. Она расценила вмешательство Девлина, да еще в такой форме, как грубую выходку, но ей и в голову не пришло, что его поступок был продиктован ревностью. Меган настолько привыкла к восхищенному вниманию со стороны мужчин, что не усмотрела ничего необычного в том, что едва она вошла в залу, ее окружили молодые люди. Просто на балу присутствовало очень много мужчин. И, естественно, большинство из них хотели познакомиться с ней и оказать ей внимание. Даже то, как подчеркнуто громко Девлин произнес слово «жена», не натолкнуло ее на мысль о ревности. Знакомясь, она представлялась как Меган Сент-Джеймс, и не ее вина, что гости сочли ее одной из родственниц Сент-Джеймса, а не его женой, о чем она даже не знала. Да, Девлин был груб, и Меган намеревалась выяснить, по какой причине. Она холодно сказала: «Если ты все еще расстроен из-за того, что тебе пришлось ночевать в конюшне, то благодарю за старание выместить это на мне». «Не стоит благодарности», — Меган прищурилась. Ответ был совершенно в стиле ее старого доброго Девлина. Сама того не замечая, она улыбнулась, потом спросила: Что, вспомнил свое краткое пребывание в ранге конюха? Теперь, когда герцог держал жену в своих объятиях, его ревность быстро улетучивалась. Отчасти этому способствовала ее улыбка, а, может быть, даже ее насмешливые замечания. Итак, Меган невольно предоставила ему возможность извиниться за грубость. Он теперь и сам понимал, что поступил вызывающе невежливо. Без особого ущерба своему достоинству, и он с радостью принял эту подсказку. «В твоей конюшне, Меган, у меня была прекрасная постель, которую принесли из комнаты для гостей. Вряд ли ее можно сравнить со стогом сена». «Со стогом сена?» — удивилась Меган. «О, я и подумать не могла». Она не закончила фразу, так как поняла, что рискует проявить слишком большое сочувствие Девлину, а ведь ей надо было еще немного поворчать на него ради приличия. «Во всяком случае, моей вины в этом нет». «Совершенно верно. И я прошу у тебя прощения». «Давно бы так, но коль скоро речь пошла о жалобах...» «Ни о каких жалобах мы не говорили», — попытался прервать жену Девлин. «Нет, говорили», — немедленно возразила Меган. «Так вот о жалобах. Ты не видел меня целых 4 дня, и по возвращении даже не потрудился разыскать, чтобы хотя бы поздороваться. Мужья так не поступают, Девлин». «Если бы тебе были известны правила типичного светского брака, ты бы знала, что именно так мужья и поступают, но дело не в этом. Просто герцогиня сказала мне, что ты спишь». «Я не спала. Тебе следовало выяснить это самому», — еле слышно проговорила Меган и опустила глаза. Девлин наклонился, чтобы заглянуть ей в лицо и убедиться, что оно такое же обиженное, как и ее голос, но Меган отвернулась. Если бы она только знала, что он несколько раз порывался ускользнуть от гостей, которые накинулись на него, как только он вошел в зал. Если бы она только знала, что добрая половина его ревности и злости была вызвана тем, что у него не было никакой возможности увидеть ее до начала бала. «Ты действительно скучала без меня, Меган?» — осторожно спросил Девлин, не будучи уверен, что именно это она хочет услышать в ответ на свою жалобу. — Да, скучала. — В таком случае. — Почему бы нам не уединиться на несколько минут, чтобы я смог загладить вину и поприветствовать тебя так, как ты этого заслуживаешь? — Пожалуй, это было бы неплохо. Девлин не дал жене ни секунды на то, чтобы переменить решение. Он схватил ее за руку и почти потащил из зала. Меган едва поспевала за ним. Он ничего не замечал, поскольку был занят тем, что проталкивался сквозь густую толпу гостей в поисках укромного местечка. Зато все заметила герцогиня, которая стояла вместе с Фредериком Ричардсоном как раз у той двери, к которой решительно направлялся Девлин. «О, Боже! Кажется, он все-таки затеет сегодня скандал!» — воскликнула она. «Останови его, Фредди! Уверена, кому-кому, а тебе-то уж известно, что он может выкинуть!» «Конечно, но я не хочу рисковать жизнью ради того, чтобы удержать его от скандала, если вы не возражаете». «Когда он одумается, он будет тебя благодарить». «Но тогда, моя дорогая герцогиня, будет уже слишком поздно», — ответил Фредди, но, вопреки своей рассудительности, решительно шагнул вперед, чтобы загородить Девлину выход из зала. И как раз вовремя. «Послушай, старина, ты ведь не собираешься дважды за один вечер ставить себя в глупое положение?» Девлин остановился, и Меган наконец-то смогла перевести дух. «Для друга, который еще не полностью заслужил прощения, ты слишком ретив, Ричардсон, — тихо сказал герцог. При этих словах Фредди расслабился, даже позволил себе широко улыбнуться.